Глава 11. Жаль, что все когда-нибудь кончается. Ну хорошо, что хоть кончается, хорошо. Ох, дружок, извини, что я так много пропустил и не все рассказал тебе. Просто мне пока не здоровится. Когда ты вырастешь, то поймешь, почему человеку, даже автору, не здоровится, если он побывает на двух свадьбах подряд. Когда я немного выздоровею, то, может быть, и расскажу тебе поподробнее про все, что не вошло в эту книгу. Например, как была сыграна свадьба бравого капитана и Биберюлихи, то есть виноват, Биберевой Татьяны Ивановны. Конечно, свадьба была сыграна на корабле «Торчащий», и мудрый адмирал эту свадьбу разрешил и даже сам ее открыл, сказав пламенную речь и даже пообещав под бурные аплодисменты выплатить жалование жениху за 2 года вперед, ну и за 2 года назад тоже. Но потом его позвали важные государственные дела, и он отбыл в штаб. В самый разгар свадьбы, на 3-й ее день, не хватило закуски. И тогда боцман с храбрым матросиком забросили в сказочное море сеть. Думали наловить рыбки. А выловили главную тарабарчиху на дельфине. Храбрый матросик подумал было даже, что поймали русалку с аквалангом. Так все перемешалось и перепуталось в сети. Как он хотел повидать настоящую русалку, чтобы потом рассказывать дома. Но когда все увидели, что хвост принадлежит дельфину, а у женщины вполне обыкновенные ноги, храбрый матросик не удержался и с досады шлепнул ее по попке. А вскоре выяснилось, что это сама главная тарабарчиха. Она ничего не знала о свадьбах в сказочном городе и просто спешила к месье Зашейдыркину на примерку. Все оробели, а храбрый матросик срочно сам назначил себе наказание. Попросил боцмана закрыть его в карцере и никому не говорить, где он. Ну, дельфина отпустили опять в море. Вражеский акваланг обменяли на рынке на закуску, а главную тарабарчиху хотели было посадить сначала в карцер, как простую шпионку, но потом, слава богу, опомнились и посадили за праздничный стол. Тем самым удалось избежать международного скандала. Правда, после 2-й рюмки тарабарчиха, узнав, что в карцере сидит тот самый симпатичный матросик, который ее поймал и, ну, вы сами знаете, что арестовал как бы... Нет, лучше так и скажу, шлепнул. Так эта тарабарчиха ни с того ни с сего вдруг сама запросилась в карцер, крича: «Я шпионка, я знаю все ваши секреты, я требую меня в темницу к вашему узнику». Но тут ей налили 3-ю рюмку компота, и скандал окончательно был замят. А потом, говорят, приплыл на военном корабле сам тарабарский король. Он искал свою беглую жену и запросил своих тарабарских шпионов, где она. Немедля Артурчик, Модест и хроменький Автандилка, радостно отталкивая друг друга, полезли на крышу сверкать зайчиками. И, конечно же, Автандилка опять свалился. Но сломал себе уже обе ноги. За это ему на зависть всем другим тарабарским шпионам прислали сразу две медали по числу ног, но это уже было потом. А пока тарабарскому королю пришлось плыть на поклон к бравому капитану и говорить тост на его свадьбе. Но этого я, дружок, уже был не в силах видеть, так как не спал подряд три ночи, и поэтому не очень-то такому факту верю. Но так говорят все в сказочном городе. Хотя, конечно, все вышесказанное может оказаться и просто обыкновенными наветами. Плохо то, что в сказочном городе нет газет. Ну, откуда им взяться? Ты же знаешь, дружок, что газеты печатаются на бумаге, которую делают из деревьев. Но если в сказочном лесу все деревья пересчитаны и пронумерованы, а администрация сказочного города рубит голову всякому, кто срубит хоть одно дерево, то откуда взяться газетам? Поэтому все новости в сказочном городе передаются с помощью слухов. Конечно, этот способ не очень точный. Слухи всегда обрастают домыслами. И новости, несмотря на то, что все их знают, порой становятся вовсе неузнаваемы. И тогда по поводу каких-нибудь особенных новостей, волнующих всю общественность, администрация сказочного города всегда устраивает собрание в городском театре «Глаз народа». В зрительном зале рассаживаются почти все жители города, а на сцене почти все участники событий. И участники разыгрывают документальный и обязательно правдивый, преправдивый спектакль о том, как было на самом деле. Вот такое мудрое решение, сберегающее деревья. Зато в сказочном городе из-за этого обычая никогда не бывает никаких случайных сплетен и глупых недомолвок. Нет, ну, бывают, конечно, нюансы. А как же без этого? Вот когда, например, вы, дружок, подеретесь, ты же тоже начинаешь рассказывать друзьям. А я ему как дал, а он как улетит под вешалку. Интересно, что тот, кто улетел под вешалку, тоже рассказывает своим дружкам примерно то же самое. А я ему как дал, а он как улетит. Вот и на таких документальных и правдивых-преправдивых спектаклях все примерно так. Безусловно, такие необычайные события, что произошли вокруг путешествия «Синей шляпочки», требовали непременного и немедленного спектакля. И его срочно организовали сразу же после всех свадеб. Все остались довольны тем, что небылицы вокруг событий были наконец развеяны. И в общем, как оказалось, ничего такого, что могло бы потрясти общественное спокойствие, совсем-то и не было. Ну, сходила синяя шляпочка к маме и сходила. Пирожки были доставлены, заодно и сама спаслась. Таблетку бабушка получила вовремя. Ну, дети еще Федотовы. Все живы, здоровы. Я тоже был среди зрителей. Сидел, дружок, слушал, смотрел и очень удивлялся. Неужели все, что ты, дружок, прочел в этой книге, это все я придумал? А на самом деле ничего такого вовсе и не было. Боцман, например, выйдя на сцену и потирая ушибленный главной кнопкой нос, сказал, что ничего он не воровал с корабля, а только давал попользоваться добрым людям. Ну, просили его, например, пушку на дачу, чтобы по воробьям пострелять. Он и выдавал. Но это он, честный и рачительный боцман, таким способом, дескать, проявлял мирную инициативу, к чему каждый день призывают всех правительства его страны, министры и депутаты, а также мудрый адмирал. Он и проявлял, как понимал ее, эту военно-морскую инициативу ВМИ, чтобы не было войны. Он вообще за мир во всем мире. Тарабарских шпионов пришлось доставлять с рынка принудительно. Они боялись оставить без присмотра свои мандарины. На сцену шпионы бережно вынесли на руках хроменького автандилку с костылями, и тот сказал, что вообще ничего не слыхал о произошедшем. А медали получил за отвагу на пожаре, где спасал утопающих. Что на этих медалях написано, он не знает, так как читать совсем не умеет, только считать, да и то мандарины только умеет. Но все они, честные торговцы, как один, тоже за мир во всем мире, особенно на мировом рынке. Однако, если вдруг кто будет сбивать цену на мандарины, то они покажут ему, где раки зимуют. Тарабарский король и его главная тарабарчиха прислали поздравительную ноту, но сами на спектакль не приехали. А я так думаю, если все то, что про них болтают в городе, неправда, то чего бы им ноту присылать? Доктор пришел на спектакль, одетым по последней тарабарской моде, разговаривал только на ломаном тарабарском языке и даже потребовал переводчика. И вместо рассказа о произошедших событиях, то и дело рекламировал свою зеленую таблетку. Его свистали даже. А вот храброму матросику, наоборот, аплодировали. Нет, сначала дали орден. Бравый капитан хотел было объявить, что орден за то, что храбрый матросик, даже упав с корабля, не растерялся и предотвратил мировую войну. Но его слова заглушили бурные и продолжительные аплодисменты. Так храбрый матросик и не узнал, за что ему орден-то. А сам он решил, что это за то, что один раз шлепнул тарабарчиху по попке. И теперь жалел, что не два раза шлепнул. Второй орден он подарил бы невесте, когда вернется со службы домой, и они прошлись бы по улице на зависть соседям. А когда, например, дошли в спектакле до свадьбы мамы синей шляпочки и месье Зашей Дыркина, синяя шляпочка вышла на сцену и рассказала, будто бы она взяла тогда на свадьбе кубок с газировкой. Пигмалиоша посадил ее на стол, и она сказала, как ее научили. «За здоровье молодых! Вот и сказочке конец!» В общем, и на документальных спектаклях сказочного города, как и у нас с тобой, дружок, по нашему телевизору, бывают незначительные искажения действительности. Да что там телевизор? Даже в сказках это бывает, хотя и реже, чем в жизни, конечно. Незначительные, маленькие такие неточности, но есть. Напоследок все герои спектакля вышли на сцену и дружно спели вместе песню, слова которой состояли из заклинаний блокнотика Пигмалиоши. Только тарабарские шпионы не пели, потому что в их стране слова, где больше 10 букв, считаются неприличными. Шпионы просто мычали мотив, а стетоскоп Клестирович не пел принципиально, так как не верил в заклинания, а верил только в свою таблетку. Когда песня окончилась, случилось чудо. Все на сцене вдруг стали сердечными друг к другу, а зрители кинулись обниматься и целоваться. Уж на что суровы тарабарские шпионы, да и те вдруг вытащили из карманов по мандарину каждому, включая зрителей, и раздали их совершенно бесплатно. При этом они сами удивились. Что за чудо? Откуда в их карманах столько мандаринов? Но в чудо так и не поверили. Решили, что это чей-то фокус. Артурчик записал, кому и сколько раздали. А Модест тщательно эту запись зашифровал, предполагая сообщить все своему королю. И все в зале опять зааплодировали и хотели кричать привычное «Горько!», но вспомнили, что свадьбы уже закончились, и для молодоженов наступили суровые будни медового месяца. Одна синяя шляпочка стояла грустная. Я, дружок, подумал, что это потому, что сказка кончается, и невольно стал подслушивать. Подслушивать, дружок, нехорошо, я знаю, но я случайно услышал. Я же автор. «Шапа», — сказал Пигмалиоша. «Не грустим, еще будет какая-нибудь сказка. Я тебе устрою. Вот тебе мой мандарин». «Спасибо, Пеги, ты такой добрый, а я... а меня... а меня уже 2 дня называют мадемуазель Зашей Дыркина. Представляешь, у мамы теперь такая фамилия, мадам Зашей Дыркина. Нет, только не это, согласна на любую другую, а не то застрелюсь. Попрошу у бравого капитана Антонелло какую-нибудь военно-морскую зенитку и застрелюсь, или у боцмана Макаронину и отравлюсь». «Милая синяя шляпочка, а мадам Пигмалиошина тебе не подошла бы?» «Ну, Пиги, мадамами называют только замужних женщин, а я еще маленькая, я еще мадемуазель. На, вот возьми, теперь ты быстро подрастешь, а я буду ждать». И тут Пигмалиоша достал из кармана свой блокнотик, тощий-притощий. Впрочем, в нем еще оставалось немало волшебных листочков. Дальше я не слышал, о чем они говорили, так как меня тоже позвали на сцену и попросили сказать речь. Я и сказал: «Спасибо всем, друзья мои дорогие, и до свидания!» Конец сказки. Читала Елена Коростенская.